Какое странное испытание – постоянно чувствовать себя прикованным к одной женщине. Днем и ночью. Вместе с ней ему придется говорить, молчать, есть, спать, любить, болеть и радоваться здоровью. Переживать краткие минуты счастья и годы разочарования. Вчера вечером Валерий торжественно надела себе на палец сверкающий бриллиант. Обручальное кольцо. Жан-Марк не мог себе позволить ничего подобного, поэтому Валерий и ее мать, выбрав среди фамильных драгоценностей алмаз средней величины, заказали для него новую оправу. «Конечно, камень не самой чистой воды», — говорила Валерий, — «но смотрится хорошо. Со временем, когда у тебя появится возможность, ты подаришь мне настоящее обручальное кольцо. Это будет даже оригинальнее, чем получить его в подарок сейчас». Всякий раз, когда страдало его самолюбие, она умело несколькими словами уводила разговор в сторону от разницы в их имущественном положении. Докуривая сигарету, Жан-Марк чуть было не обжег пальцы. Он потушил окурок в стоявшей на полу у кровати пепельнице и погасил лампу. Однако темнота не принесла ему желанного сна. В голове роились какие-то фразы, обрывки мыслей. На свету его размышления были более связными, теперь же у него в мозгу царил хаос. Жан-Марк не мог понять, во сне или наяву происходит все, что он видит. Вот Кароль помогает Валерии вскарабкаться на крупную пегую кобылу. Лосины Валерии от натуги лопаются, Кароль хохочет. Валерий пускает лошадь галопом и скрывается из виду. Конечно, ни отец, ни Кароль не будут присутствовать на свадьбе, зато мать и Ив Мерсье не приминут поучаствовать в торжестве. Как они себя поведут? Он преспокойно обошелся бы без них. Амаду. Надо ее пригласить. Хотя ладно, время еще есть. Что она делает в своем туке среди безделушек в компании лисички? Он ясно представил себе ее. Грузная, с открытым лицом, с сигаретой в зубах, костерящая нерадивых племянников, когда нет от них писем. Без сомнения, она будет разочарована, узнав, что он женится на Валерии. «Что это на тебя нашло, Жан-Марк? Зачем ты это делаешь?» И вот уже он сам цепляется за поводья. Лошадь понесла и тащит его по грязи. Он изо всех сил тянет поводья, останавливая ее. Кароль выпрыгивает из седла. Она в амазонке. На пальце у нее кольцо Валерии. Что будет, если супруги де Шернере узнают? Он видит, как они, задыхаясь от ярости, странными неровными шагами бегут к нему и начинают колотить в его дверь. В полусне Жан-Марк нащупал выключатель. Свет лампы прогнал призраков, но стук в дверь оказался реальностью. Жан-Марк встал, повернув ключ в замке. Открыл дверь и тут же в удивлении отпрянул назад. Прислонившись к косяку, на пороге стоял Жильбер, бледный как смерть, с пустым взглядом и влажными губами. Он еле слышно бормотал: «О, прекрасный сын пана, чей лоб увенчан цветами и виноградными гроздьями, глаза твои сияют, как драгоценные камни». «Откуда ты взялся?» — спросил Жан-Марк. «Кто это написал?» «Слушай, ты же абсолютно пьян». «Рэмбо», — выдавил из себя Жильбер. Скорчив тупую мину, он продолжил: «Да, я пьян, старик. Пьян в стельку. А все почему?» «Потому что пил всякую дрянь». Жан-Марк помог ему войти, усадил в кресло и расстегнул ворот рубашки. «Не шевелись, я сейчас». Ставя на плиту чайник, он услышал у себя за спиной жалобные всхлипы. «Плохо, господи, как же мне плохо, Жан-Марк, я сейчас сдохну». Пришлось поить его из чашки. Сразу после чая глаза Жильбера полезли из орбит. Он часто моргал, пыхтел, надувал щеки. Казалось, язык не умещается у него во рту –